Но я была бы способна его взять, если бы это пришло мне в голову. Ведь это просто шутка. Спать, скомандовала тетя. И Изабель ушла, с жалостью взглянув на меня. Тетя Патрисия повернулась к Огастесу. «Иди сюда», — жестким голосом сказала она, не отрывая своего холодного взгляда от его бегавших по сторонам глаз. «Пожалуйста, говори только правду. Тебе же будет лучше. Если голубая вода у тебя, отдай ее. Я больше не скажу ни слова. Она у тебя?» «Клянусь перед Богом», — выпалил Огастес. «Не клянись ни перед Богом, ни передо мной, Огастес», — холодно сказала тетя. «Да или нет? У тебя камень?» «Нет, тетя». «Я готов торжественно поклясться», — несчастный Огастес был опять прерван сухим голосом тети. «Трогал ли ты его после того, как капеллан положил его на место?» «Нет, тетя, я никогда, я в самом деле, я его не трогал. Я вас уверяю», — захлебывался Огастес. И снова был прерван. «Знаешь ли ты, где он сейчас находится?» «Нет, тетя», — живо ответил Огастес. «Не имею ни малейшего понятия. Если б только я знал, я сейчас же... Джон», — сказала тетя Патрисия, не обращая больше никакого внимания на Огастеса. «Знаешь ли ты, где сейчас этот камень?» «Нет, тетя», — ответил я. «Я также не прикасался к нему после капеллана». Она смотрела мне в глаза долго и внимательно. На ее взгляд я сумел ответить твердым и, надеюсь, не грубым взглядом. Когда я отвернулся, мои глаза встретились с глазами Майкла. Он как-то странно на меня смотрел. Потом пришел черед Дигби. Он просто сказал, что ничего не знает об исчезновении голубой воды и что он не трогал камня с тех пор, как получил его от Клодии и передал Изабель. Оставался только Майкл. Он неизбежно был виновным, иначе кто-то из нас солгал самым постыдным и непоправимым образом. Я так был зол на Майкла, как никогда во всей моей жизни. Я даже не на него был зол, а на его поступок. Я не протестовал, в принципе, против удачной общеполезной лжи. Такая иногда бывает очень хороша, например, чтобы вытащить какого-нибудь приятеля из-под палки. Но я определенно не люблю глупой, бесцельной лжи, которая ставит всех в дурацкое положение и вдобавок навлекает подозрение на невинного. Я никогда не поверил бы, чтобы Майкл был способен выкинуть такую штуку и потом врать со страху. Но теперь, когда все совершенно определенно заявили о своей невиновности, я не мог сомневаться, тем более, что сам поймал его за руку. Теперь я должен был признать его трусом, дураком и вралем. Мне хотелось избить его за то, что он с собой сделал. «Майкл», — сказала тетя Патрисия очень значительным и очень спокойным голосом. «Это чрезвычайно грустно. Больше, чем я могу выразить словами, Майкл. Пожалуйста, отдай мне голубую воду, и не будем больше об этом говорить. Но боюсь, что я долго не смогу называть тебя Майком. Я не могу отдать вам сапфир, тетя, потому что его у меня нет», — спокойно ответил Майкл, и мое сердце сильно забилось. «Знаешь ли ты, где он сейчас?» «Не знаю, тетя», — быстро ответил Майкл. «Трогал ли ты его после капеллана, Майкл?» — спросила тетя. «Нет», — спокойно отвечал Майкл. «Знаешь ли ты что-нибудь еще, Майкл?» Продолжал ровный, холодный голос тети. «Я знаю только то, что не имел и не имею никакого отношения к его исчезновению». Так же спокойно ответил Майкл. «Я почувствовал, что начинаю сходить с ума». «Заявляешь ли ты, что все сказанное тобой правда?» «Я заявляю, что это все правда, и что я ничего не утаю», — ответил Майкл. «Что мне было думать? Ведь я не мог думать, что Майкл лжет. Но я не мог также и забыть, что поймал его руку над стеклянным колпаком. Мне приходилось не верить либо Майклу, либо моим чувствам. Я предпочитал последнее. Когда мы выйдем из этой ужасной комнаты, я пойду к нему и просто спрошу: Майк, старик, скажи мне только, что ты не трогал этой чертовой штуки. Если ты скажешь, что не трогал, то значит все в порядке». Услышав его последние слова, тетя Патрисия окаменела. Молчание становилось невыносимым. Наконец, она заговорила низким глухим голосом. «Это невероятно гнусно и омерзительно», — начала она. «Кто-то из шести мальчиков и девочек, выросших в этом доме, показал себя подлым лжецом и, кроме того, самым обыкновенным, или, если хотите, необыкновенным, вором. Нет, я не могу подумать, что он вор. Слушайте, я оставлю стеклянный колпак на столе. На ночь я закрою все двери и ключи возьму себе. Кроме ключа от этой комнаты. Дай мне его, Дигби. Спасибо. Этот ключ я положу в старую бронзовую шкатулку, что стоит на камине во внешнем холле. Слуги будут спать и ничего не узнают. Я прошу присутствующего здесь лжеца воспользоваться случаем. Пусть он положит сапфир на место, запрет комнату и ключ спрячет в ту же шкатулку. Если до завтрашнего утра это не будет сделано, я буду считать, что произошло воровство. И тогда мне придется принять соответствующие меры. Для порядка я это же самое сообщу Клодии и Изабель. Пойдем, Морис, сказала она, вставая и беря капеллана под руку. Я надеюсь, что вы не будете мучиться из-за этой истории и спокойно уснете. Бедный капеллан не мог говорить. Он выглядел совершенно безумным и несчастным. Я думаю, что каждый из нас с облегчением вздохнул, когда дверь закрылась. Мне, во всяком случае, стало легче. Что же теперь? Дигби повернулся к Огастесу. «Послушай, вож», — сказал он более грустным, чем сердитым голосом. «Я боюсь, что придется спустить с тебя штаны. Пожалуй, понадобится ременный пояс или подтяжки». Я промолчал. Рука, которую я поймал над столом, не принадлежала Огастесу. Гастес смотрел на нас, как крыса, загнанная в западню. Он чуть не взвизгнул, когда Дигби его схватил. «Что ж, скотина!» — закричал он. «Кто был у стола, когда свет потух и вспыхнул опять? Кто возился у стола, когда Изабель зажгла свет? Кто?» Я посмотрел на Майкла. Майкл посмотрел на меня. «Да!» — взвизгнул Огастес, заметив этот взгляд, и вырвался из рук Дигби. «Черт!» — сказал Дигби. «Если он его стянул, то камень должен быть на нем». «Приди в мои объятия, Огастес». В следующий момент он сидел верхом на лежащем Огастесе и хладнокровно прощупывал его карманы. «Так, в жилетных карманах нет, в наружных, во внутренних, брючных. Нет, у него этого камня нет. Если только он его не проглотил», — объявил Дигби. «А впрочем, он мог засунуть его куда-нибудь в кресло или диван. Ну, Огастес, куда ты его девал? Говори прямо, и мы пойдем спать». «Молчи, негодяй, подлец, прохвост!» — захлебывался Огастес в припадке крысиной храбрости. Я думаю, что он никогда в жизни не позволял себе так разговаривать с моими братьями. Я ожидал, что последует немедленная и суровая расправа. Но Майкл, как всегда, поступил совершенно неожиданным образом. «Знаете, этот человек, кажется, действительно не виноват», — сказал он мягко. «Кажется», — заревел Огастес. «Ты знаешь, наверное, лицемер собачий. Разве ты с Джоном не путался у стола, когда она зажгла свет, трусы, мерзавцы?» Рука Дигби крепко легла на его шею. «Я, может быть, неправильно тебя обвинил, мой маленький Огастес. Я очень извиняюсь перед тобой», — сказал он. «Но если окажется, что ты все-таки стащил этот камень...» «О, миленький ты мой, что с тобой тогда будет? А если окажется, что это Майкл или Джон, или ты сам, что тогда?» — зашипел растрепанный Огастес. Майкл посмотрел на меня, и я на него. «Послушайте», — сказал Дигби, — «надо полагать, что эта штука здесь, в комнате. Тетка едва ли стала бы похищать свои собственные драгоценности. Капеллану сапфиры не нужны. Десятки тысяч фунтов тоже. Никто не подумает, что Изабель сделала это. Или Клодия. Ну, значит, остаемся мы четверо. Никто из нас не выходил из комнаты. Давайте найдем камень. Найди камень, Огастес. Я согласен поклясться, что сам его спрятал». И Дигби начал швырять подушки с диванов и кресел, двигать стулья, отворачивать ковры и носиться в охотничьем азарте по всей комнате, подбадривая себя и Огастеса восклицаниями вроде: «Ищи, ищи, пиль, пиль, Огастес. Так-так, моя хорошая собачка, держи его, песик, держи», и веселым лаем. Майкл и я искали методически и аккуратно, пока не стало очевидным, что камня в комнате не было. Во всяком случае, в течение 2-3 минут темноты его нельзя было спрятать так, чтобы мы его не нашли. «Ну, что дальше?» — сказал, наконец, Дигби. «Давайте скроемся, пока не появилась тетя Патрисия. Я почему-то не хочу видеть ее сегодня вечером». «Сперва приведем в порядок комнату», — предложил Майкл. «Иначе слуги завтра учуют неладное. и мы стали наводить порядок. Огастес стоял в стороне и время от времени бормотал. Вот чертовы врали. Прохвосты проклятые. И тому подобное.